правительница Елена и князь Телепнев. 1533-1538 годы. Никогда Россия не была в таком ненадежном состоянии, как после смерти Василия IV. Государем ее был трехлетний ребенок, опекунши его и покровительницей государства, молодая княгиня из семейства Глинских, памятных изменами и непостоянством. Правда, в духовной покойного великого князя ей приказано было управлять государством не одной, а с думой боярской, то есть государственным советом, состоявшим из братьев Василия Иоанновича и 20 знаменитых бояр. Но так приказано было, однако так не исполнялось. Главным боярином в Думе, несмотря на многих старых и почтенных князей, был молодой князь Иван Федорович Телепнев-Оболенский, имевший знатный чин конюшева боярина. Его одного слушалась правительница. Ему одному позволяло делать все, что он находил нужным для государства. Такую милость и доверенность Телепнев заслужил не отличными достоинствами, не любовью к отечеству, не преданностью государю, но красивую наружностью, привлекательным обращением и искусными ласкательствами и похвалами красоте, уму и сердцу молодой княгини. Он умел говорить так приятно, так убедительно, что Елена, слушавшая его, верила всем словам и в самом деле считала себя прекраснее, умнее и добрее всех государынь на свете. Мы обыкновенно любим тех, кто нас хвалит, и в легкомыслии своем не рассуждаем, что истинные друзья никогда не будут хвалить нас с пристрастием, и что это делают только те люди, которые имеют какую-нибудь нужду в нас. Так было и с великой княгиней. Она не думала, что хитрый Телепнев хвалил ее и угождал всем ее желаниям для собственных выгод. Ему надобно было нравиться ей, чтобы через нее иметь власть над всеми. Желание его исполнилось. И эта власть была так велика, что даже родной дядя Елены, князь Михаил Глинский, был посажен в темницу и вскоре умерщвлен в ней за то только, что осмелился сказать племяннице, как она дурно исполняет обязанности правительницы и матери государя. После такой жестокости Елены с ближним родственником своим вы можете судить, что было с другими советниками Думы. Они не смели рассуждать сами ни о чем, но должны были только исполнять то, чего желала правительница. Она не имела других желаний, кроме тех, какие приходили в голову молодого князя Телепнева. Так, с самого начала их общего правления ему показался опасным старший для маленького государя, князь Юрий Иоанович. И по приказанию Елены, бедный князь был посажен в темницу и через некоторое время умер в ней от голода. Так, потом избалованный любимец начал бояться замыслов меньшего брата его, князя Андрея Иоанновича, и успел погубить и последнего дядю государева. К супруге и сыну этого несчастного князя приставили стражу, а бояр и всех верных слуг его мучили и умерщвляли безо всякой пощады. Детей же боярских, числом около 30, которые вздумали было защищать Андрея, повесили как изменщиков на дороге Новгородской. Бог знает, до чего дошли бы ужасы правления Елены, если бы оно было продолжительнее. Но через 4 года она вдруг совсем неожиданно скончалась в совершенном здоровье и еще цветущей молодости. Многие подозревали, что она умерла не своей смертью. Такое подозрение было неудивительно, судя по жестокостям, обыкновенным в то время. Но не чувствуя никакой любви к Елене, ни бояре, ни народ не отыскали злодеев, совершивших это преступление, и даже не показали никакой печали при погребении этой слабой и несчастной государыни. Только маленький великий князь и Телепнев неутешно плакали. Первый лишился матери. Последний предчувствовал, что все счастье его безвозвратно исчезнет с жизнью Елены.